Глава восьмая. Клэр узнала Гарри, но слишком поздно, чтобы увлечь Брэди в другую сторону. И когда Гарри нажал на вспышку, она сразу же поняла, что произойдет. Брэди наверняка разозлится. Клэр прошла мимо Гарри, не узнавая его, чтобы Брэди не понял, что этот фотограф и есть тот самый Гарри, с тремя сотнями фунтов в банке. Когда Брэди оставил ее, чтобы поговорить с Гарри, она даже не обернулась. Малейшего намека с ее стороны было достаточно, чтобы он узнал, кто такой Гарри. Она продолжала идти по улице и дошла до клуба «Тамиани», вошла туда, с трудом удерживая себя, чтобы не вернуться и не посмотреть, чем занимается Брэди. В баре «Тамиани» было пусто. Бармен в белом пиджаке подошел к Клэр и посмотрел на нее голубыми глазами. «Хелло!» — сказал он, облокачивая со стойку и глядя на Клэр влюбленными глазами. «Спокойно, не так ли? Парни еще не пришли. Вчера появился один новый. Глаза. Вы его увидите? Подай мне виски и заткнись», — пробурчала Клэр, поворачиваясь к только что вышедшей из туалета полной блондинке с темными глазами и ртом, похожим на ловушку. «Привет, Бэбс», — сказала Клэр, протягивая ей сигареты. «Добрый вечер, милочка. Какое на тебе чудное платье! Оно так идет тебе. Каждый раз, когда я вижу тебя, ты все время в новом платье. Как тебе это удается? А где Бобби?» «Он пошел прогуляться», — сказала Клэр, кладя на прилавок монету в 10 шиллингов. «Ты выпила бы стаканчик?» «Не откажусь, спасибо». Бэбс взяла сигарету, села на табурет и повернулась к бармену. «Дай мне двойной скотч, хиппи. Тебе эта прическа очень идет». «Вы находите?» — спросил хиппи, вытягивая шею так, чтобы увидеть свое отражение в большом зеркале. «Рад это слышать. Я подстригался вчера. Неплохо, но все-таки он слишком их укоротил. Вы не находите?» «Закройся и оставь нас в покое», — недовольно произнесла Клэр. Хиппи налил в стакан двойной виски и обиженно отошел. «Не нужно было так с ним обращаться», — заметила Бэбс. «Он обижается». «Тем лучше. Я не могу переносить болтунов». Клэр протянула стакан Бэбс, думая о том, какая у той ужасная голова. «А как твои дела? У тебя совсем усталый вид». «О, я совсем дохожу, милая. Не знаю, что со мной, но временами мне так плохо, что я просто боюсь». Клэр посмотрела на ее круглое, нездоровое лицо. Бэбс много пила, употребляла наркотики, путалась не весь с кем и очень долго уже вела такую жизнь. Нечего удивляться, что она чувствует себя плохо. «Тебе нужно показаться врачу». «О, нет! Я очень боюсь!» — замахала руками Бэбс. «Боюсь! Боюсь, что это рак! Откровенно говоря, я предпочитаю болеть, но не знать об этом». «Ты глупая. Это наверняка что-то другое». «Ты думаешь? Тедди мне тоже говорит». Бэбс вздохнула и нежно сказала: «Ты знаешь, милая, тебе тоже надо завести друга. Это все меняет в жизни. Если бы ты знала, что он для меня делает. Он ожидает меня по вечерам, готовит выпить, ставит сушить мои ночные туфли. Я была так одинока и раньше была так тосклива. Ты должна найти себе такого же парня, как Тедди. Действительно, я тебя уверяю, но...» «Он тебе стоит дорого, твой Тедди. Нужно же, чтобы он немного развлекался. Ну, разумеется, он любит только самое дорогое, но в этом недостатке есть и достоинство. Не так ли? Это говорит о том, что у него неплохой вкус». Бэбс вдруг замолкла, и взгляд у нее стал мечтательным. «Мне для счастья вполне достаточно Бобби, — сказала Клэр. — Но Бобби не в счет. Тебе обязательно нужен еще кто-то другой. Нужно, чтобы ты о нем заботилась. А о Бобби нельзя заботиться. У него и так слишком много денег. К тому же он чересчур независим, высокомерен. И если ты мне позволишь сказать, я тебе позволю все, что ты хочешь, безразлично, — сказала Клэр. — Тебе действительно нужен парень вроде Тедди. Кто-нибудь, который будет тебе признателен за то, что ты делаешь для него. Это даст тебе чувство своей нужности в жизни. Клэр выпила содержимое своего стакана. Не так давно она обозвала Бэбс идиоткой, поскольку та гробит себя ради Тедди. Но теперь она не знала, права ли она. Чувствовать себя такой одинокой в жизни, она не могла удержаться и все больше думала о Гарри. И чем больше думала, тем он все больше ее привлекал. Ей хотелось что-нибудь сделать для него. Бэбс была права. Забота о парне, таком как Гарри, придаст жизни какой-то смысл. Вошел Брэди и присоединился к ним. Он мрачно взглянул на Бэбс. — Привет, — сказал он. — Иди зарабатывай свой бифштекс. — Оставь ее в покое, — сказала Клэр. Бэбс униженно улыбнулась Брэди. — Вы правы, мистер Брэди. У вас такой благородный вид. Вы всегда так хорошо одеты. — Хватит, — сказал Брэди с усмешкой. — Где ты был? — спросила Клэр, когда Бэбс ушла. — Этому фотографу нужно было дать урок, — сказал он. Клэр замерла. — Почему? — Ты, дорогая, должна шевелить мозгами. Ты что, хотела бы видеть нашу фотографию в большой витрине перед глазами фликов? — Что ты ему сделал? — продолжала настойчиво Клэр. — Я велел Бену заняться им. Бен забрал пленку, а его слегка пристукнул. Пустой стакан выскользнул из рук Клэр и разбился. Брэди широко раскрыл глаза, потом усмехнулся. — Боже! Я должен был раньше догадаться. Это же твой приятель. Не беспокойся. Бен ничего серьезного с ним не сделал. Это тебя потрясло, да? Жирными влажными пальцами он потрепал Клэр по щеке. Та подскочила. — Не дотрагивайся до меня! —